Музыка нужна художественно-творческая, индивидуальная, содержащая в себе хотя бы крупицы гения, хотя бы и самые незначительные, без которых нет искусства, нет творчества. Бог есть символ творческого духа, и его невозможно заменить технической сноровкой и умением, профессионализмом, то есть эксплуатацией уже ранее найденного. В искусстве нужен стихийный поиск, вдохновение, озарение. Культура же и национальная школа — суть, прилагаемая для того, чтобы создать новое, ценное. Это толстенные литургии с обязательными фугами, канонами и прочим музыкально-богослужебным инвентарем пышного стиля русского православия конца XIX — начала XX века. Место церкви теперь в народе. Миллионные города, новые, живут вовсе без признаков христианской веры, без церквей. Русские, населяющие их люди, суть дикари по своему духу, миросозерцанию. А Зощенко написать надо большую заметку, совершенно отдельно. Дмитрий Дмитриевич, о нем в 30-е годы, знак равенства, подарок Зощенко, Шостаковичу, знаменитому гениальному современнику. Мнение Зощенко о себе было, как кажется, исключительно высоким. Думается, отсутствие смирения погубило его. Он слишком тяжело, совершенно открыто и безо всякой хитрости воспринял оскорбительные слова на свой счет. Петушиное слово «атеизм» на деле означает дикарство, преступное отношение к человеческой жизни и всякой жизни вообще. Рассадником преступности в духовном смысле служат и средства массовой информации, особенно дикторы телевидения, открыто призывающие народ к смуте и крови, к убийству, к уничтожению. Глубокое отвращение и брезгливость вызывает деятельность руководителей телевидения типа Попцова и Яковлева, гигантские провокаторы, чья деятельность является преступлением против человечества. Иначе я назвать их и не могу. Вопрос вопросов. Вопрос вопросов — это вопрос о земле. Жулики-большевики именно с него начали свою революцию. Октябрьский переворот, обещая землю крестьянам. Все наши беды заключены в трудности, в неумении, в незнании, как распределить в народе землю. Между тем, в самом названии «русская земля» заключен ключ к пониманию этой проблемы. Когда говорили предки о русской земле как о народной собственности, имелось в виду, что собственниками земли являются коренные народы страны — русские, мордва, татары, казанские и крымские, коренные народы всех республик, немцы Поволжья, вообще немцы, которых в России принято было поругивать, а они помогли поставить нам армию, науку, медицину и многое другое. Русский флот и мореходное дело славны именами Крузенштерна, Беринга, адмирала Шефнера, деда, талантливого, прекрасного поэта Вадима Шефнера. В Ленинграде, где я учился в 30-е годы, моим другом по консерватории, по классам композиции, был композитор Сергей Мусселиус, успевший к тому времени окончить химико-технический институт и работавший там преподавателем. Его отец, Ричард Владимирович, был крупным специалистом по корабельной артиллерии. Это была высокоинтеллигентная, в старом, уже почти утраченном смысле и значении этого слова, семья. Бывать гостем в их доме было истинное удовольствие и притом полезно. Мэр Москвы, имеется в виду Гавриил Попов. Платон Дымба из «Чеховской свадьбы». Иностранец греческого звания по кондитерской части. Я устал от беспочвенных воплей и сетований по поводу нецивилизованности России, нецивилизованности русских, главным образом. Странно слышать, когда так говорят соотечественники Менделеева, Гоголя, Склифосовского, геометра Лобачевского, Лермонтова, Тютчева, Есенина, Достоевского, Петра Чайковского. Правда, я говорю о культуре, а не о цивилизации, о слове о полку Игореве, а не о позолоченном унитазе. Можно, разумеется, понять эти сетования, нужда ужаснейшая, но ведь нищета на улицах есть всюду, в том числе и в цивилизованных державах, отлично живущих без высоких запросов. И не надо обольщаться обилием денежных знаков. Их сознательное мельтешение перед глазами тех, кто смотрит телевидение, родит лишь злобу и раздражение против всех и вся. Но, как видно, руководитель телевидения, являющийся и руководителем небольшого пока газетного концерна, ведом революционной идеей, запах русской крови, видно, особенно сладок. «Все границы — это остатки варварства», — восклицает политический лидер казахов. И ему не приходит, очевидно, в голову, что эти слова могли бы говорить варвары, сокрушившие великий древний Рим. Ничего не осталось от варваров. Рим был сокрушен, но даже то немногое, что от него осталось, здания и храмы, триумфальные колонны и праздничные колесницы, гениальные стихотворения Горация, Катулла, Овидия, скульптурные портреты, обломки водопровода, Аппиева дорога, многое-многое еще, и, наконец, само слово «Рим» остается для тех из нас, кто еще живет в соприкосновении с культурой прошлого и настоящего, той, что создается и теперь в нашей стране под нашим русским небом. А варвары, что ж, они и есть варвары, люди утилитарного, современного строя мыслей, не способные ни понять, ни тем более создать великое, ни оценить его. Их задача иная — разрушить христианство. Миру угрожает установление рыночного строя, рабовладельческих отношений. Его этот строй, с одной стороны, приблизил сталинский тип государства, а с другой стороны, нынешний американский тоталитаризм. В этом они сходятся. Вот почему с такой яростью набросились на идеи перестройки бывшие марксисты, сталинисты, сионисты. Но у России есть свои идеи, которые надо стремиться осознать. Мир необъятно богат возможностями. Нации молодые, с живой, незаплесневелой кровью должны искать пути движения к идеалу развития и совершенствования человеческой личности, являющейся отблеском Христа Бога на земле. Лагерные, общественные, школьные кормушки, рассадники рака, рыночная психология жизни — это уподобление человека скоту. Рак, сокращенно от названия романа Солженицына «Раковый корпус».